Пенкроф утешался тем, что в случае надобности можно будет миной подорвать стену. Потом, решив, что в заливе делать больше нечего, направил бот к выходу из бухты и около 2 часов пополудни очутился в открытом море. «Ху! Наконец-то!» — воскликнул Наб и вздохнул полной грудью. Очевидно, нашему славному негру было не по себе в огромной акульей пасти. От мыса Челюсть до устья реки Благодарения насчитывалось не более 8 миль. Распустив паруса, Бонадвентур взял курс на гранитный дворец и поплыл, держась на расстоянии мили от берега. Громады скал из застывшей лавы вскоре сменили живописными дюнами, где некогда чудом спасся инженер. Там сотнями водились морские птицы. Около 4 часов пополудни бот обогнул слева островок спасения, вошел в пролив, отделяющий островок от побережья, а в 5 часов якорь Бонадвентура вонзился в песчаное дно устья реки Благодарения. 3 суток колонисты не были дома. Айртон ждал их на берегу, а дядюшка Юб радостно бросился им навстречу, посапывая от удовольствия. Итак, друзья закончили полное обследование побережья, не обнаружив ничего подозрительного. Если на острове и жило некое таинственное существо, то оно, вероятно, пряталось в чаще непроходимых и еще не исследованных лесов на полуострове Извилистом. Обсудив все эти вопросы, Гедеон Спилет и инженер решили, что следует указать друзьям на все те странные происшествия, которые случились на острове, особенно на последнее, самое необъяснимое. Когда они заговорили о костре, зажженном кем-то на берегу, Сайрес Смит не мог удержаться, чтобы в 20-й раз не переспросить журналиста: «Да не ошиблись ли вы? Не приняли ли вы за костер сноп огня, вырвавшегося из кратера вулкана, или падающий метеор?» «Нет, Сайрес», — ответил журналист. «Это был костер, зажженный человеком. Впрочем, спросите Пенкрофа и Герберта. Они тоже видели его и подтвердят мои слова». И вот несколько дней спустя, вечером 25 апреля, когда все колонисты собрались на плато Кругозора, Сайрес Смит обратился к ним с такими словами: «Друзья мои, считаю своим долгом указать вам на некоторые странные явления, и мне хотелось бы знать ваше мнение о них. Эти, я бы сказал, сверхъестественные явления...» «Сверхъестественные!» — воскликнул моряк, дымя трубкой. «Стало быть, наш остров можно назвать сверхъестественным?» «Нет, Пенкроф, но, безусловно, таинственным», — ответил инженер. «Хотя, может быть, вам и удастся объяснить то, чего мы со Спилетом до сих пор не в силах понять». «Расскажите же, в чем тут дело, мистер Сайрес?» — попросил моряк. «Так вот, можете ли вы понять, — продолжал Сайрес, — как я, чуть было не утонув в море, очутился в 1/4 мили от берега, причем я понятия не имею, как добрался до пещеры?» «Вероятно, в беспамятстве», — заметил Пенкроф. «Это немыслимо», — возразил инженер. «Далее. Можете ли вы понять, каким образом топ разыскал ваше убежище? Ведь оно находится в 5 милях от той пещеры, где я лежал». «Ему помог инстинкт», — сказал Герберт. «При чем тут инстинкт?» — перебил его журналист. «В ту ночь лил дождь и бушевал ветер, а топ явился в трущобы сухим и чистым». «Далее», — продолжал инженер, — «можете ли вы понять, что за непостижимая сила выбросила из воды нашего пса после схватки с дюгонем?» «Нет, признаюсь, не могу», — сказал Пенкроф. «Как и не могу понять, кто вспорол брюхо дюгоня, ведь рана была наживая». «Далее», — продолжал Сайрас Смит.